55. Пока был жив флаг гордый Оних, никаких признаков заговора не было заметно, но после его гибели зачастили гонцы между Цивилисом и префектом Тревирской конницы Классиком. Примечание 152. Юлий Классик командовал вспомогательными отрядами Тревирской конницы в составе римской армии и проделал под началом Валента поход против Отона. Конец примечания. Классик происходил из царского рода, стяжавшего себе великую славу на военном и гражданском поприще, и превосходил всех своих соплеменников знатностью и богатством. Он любил говорить, что предки его прославились не столько как союзники Рима, сколько как его враги. К Цивилису и Классику присоединились Юлий Тутор и Юлий Сабин, один Тревир, другой Лингон. Тутора Вителий назначил префектом Прирейнских земель, смотри примечание 153. Сабин же, вообще отличавшийся крайним тщеславием, нашел еще особый повод для хвастовства. Ему не давала покоя генеалогия, которую он сам себе придумал. Он уверял, будто божественный Юлий во время Гальской войны обратил внимание на красоту его прабабки и сделал ее своей наложницей. Примечание 153. То есть поручил ему оборонять от германцев берег Рейна между Навой и Мозеллой. Конец примечания. Заговорщики тайно выведывали настроение окружающих и, если находили человека, казавшегося им пригодным для их цели, втягивали его в заговор. Наконец, они устроили собрание в Агриппиновой колонии. Собраться им пришлось в частном доме. Ведь если бы замыслы их были обнаружены, народ встретил бы их с ужасом и отвращением. На сходке присутствовало несколько убиев и тунгров, но решающая роль принадлежала Тревирам и Лингонам. Они были слишком нетерпеливы, чтобы серьезно обсудить положение, и наперебой кричали, что римляне, поглощенные внутренними распрями, не в состоянии больше действовать разумно, что легионы перебиты, Италия разграблена, Рим вот-вот падет, каждая армия поглощена войной со своими собственными врагами. «Стоит нам закрыть альпийские проходы», — твердили заговорщики, — «и слившиеся воедино гальские племена обретут, наконец, свободу, а там нам останется лишь решить, где поставить предел победоносному шествию наших армий».